Иногда на Жафине берем лодку и 2 часа гребем вокруг Стрелецкого острова. Собираем каштаны. В следующую субботу на Оливера старой Шкоде едем в зоологический сад. В воскресенье исследуем пригороды Праги. «Смотри, какие прекрасные желтые груши!» — киваю я ему, когда мы делаем покупки в супермаркете «Дел Вита». «Чувствуешь, как они пахнут?» Оливер покупает 2 кило. «Мы принадлежим друг другу. Я люблю его». 7. «Мама уже не в силах смотреть на мою любовь к пожелту, и в начале октября снова летит в Чикаго, к Стиву. Когда на лестничной площадке я сообщаю эту новость Жемле, о готовящейся свадьбе лучше умолчать, он воспринимает ее едва ли неревниво. «Опять?» — качает он головой. «Ведь она только что была там». В руках у него покупки, выглядит он устало, разуваясь, садится на обувной ящик. Я снова замечаю, что у него довольно красивые глаза. Только какой толк от таких красивых глаз, если они смотрят на вас из груды сала? «Как ваша жена?» — заставляю себя задать светский вопрос. «Ах, машет рукой Жемла, все хворает, как-то тревожно. Мне даже жалко его». 8. «Свадьба будет 10 декабря», — пишет мама. «Твоя первая любовь в декабре выходит замуж», — сообщаю я Оливеру. Мы оба улыбаемся. Прага, 20 января 2000 года. «Дорогая Лаура, любовь моя, не перепутать бы мне дату в заглавии, ведь и это письмо, как и 2 предыдущих, было написано еще в начале месяца, хотя срок приема рекламы только 20-е. Но всякий раз подачу письма в Ренкар, транспортное предприятие Праги, стараюсь оттянуть на день или на 2. Тамошние секретарши надо мной даже подтрунивают, чтобы несколько продлить надежду. А вдруг ты отзовешься? Но пока надеюсь впустую. Твое молчание убивает еще и потому, что дает повод ко множеству самых мучительных домыслов. Быть может, ты еще не наткнулась на мои письма, хотя каждый месяц они заполняют в вагонах более 100 метров. Или ты их читала, но решила, что лучшим ответом будет презрительное молчание? Но что ты презираешь? Мою любовь к тебе? Ну что делать, если мне ничего не остается, как продолжать эту весьма дорогостоящую рекламную кампанию, хотя даже проверить ее эффективность у меня нет возможности? Правда, по городу ходит молва об этой затее, и, казалось бы, она вполне успешна, однако ты в качестве решающей целевой группы молчишь. Пошлю тебе еще 2-3 писем и увидим, то ли моя назойливая реклама, наконец, возымеет действие, проникнет себе под кожу, и я сумею свою продукцию, мою любовь, продать, или мне не повезет, и фирма, я, потерпит крах. Такова жизнь в условиях свободных рыночных отношений. Сейчас мне вспомнился один американский фильм, который мы когда-то вместе смотрели. Название, увы, я забыл, но ясно помню, что после кино мы зашли на 2 рюмок к Блатничку и встретили там Ингрид и Губерта. Так вот, в фильме есть сцена, где известный и вечно спешащий куда-то голливудский продюсер решает дать молодому начинающему сценаристу шанс. На ходу уделяет ему 1 единственную минуту, в течение которой сценарист должен убедить продюсера в том, что его сценарий прекрасен. Я в более выгодном положении. На то, чтобы убедить себя, каждый месяц мне отводится примерно 60 строк. У него же целые дни и целые ночи. Если ты 2 предыдущих письма не читала, так знай, в них я пытался воздействовать на тебя трогательными воспоминаниями. Воскресное утро у меня дома, свежие блины на завтрак, отпуск в Хорватии, на Канарах и так далее. Помнишь? Теперь хочу ударить по тебе из более крупного оружия — поэзии. Да, я стал читать стихи. Кто бы мог подумать? Недавно я наткнулся на любовное письмо Ортона. Иржи Ортон — чешский поэт, погибший в оккупированной фашистами Праге в 1941 году в возрасте 29 лет, в котором содержится много такого, ради чего я все это делаю. Вот оно. Прозрачно лишь рассветное сияние. Настанет время, ты устанешь ждать. Вдали воспоминания потеряешь, растает образ наизнанке век. У сердца моего нет сил летать, его движение — суетливый бег. В вечерний час придет к тебе послание, ты на конверте почерк мой узнаешь. Задумаешься, с прошлым жаль прощаться, лишь на закате так прекрасна тьма. Ты станешь вдруг и старый, и унылый, и слезы будешь лить, пока не обратятся к тебе мои незрячие глаза, и ты поймешь, в нас чувство не остыло. Перевод Александра Эстиса. Мы оба хорошо знаем, что реклама — надушенная падаль и тому подобное, но верь мне, в данном случае это совсем другое. Стихи болезненно зацепили меня, и в последнее время частые мои гости. Это отнюдь не слоган, который я выбрал бы с циничной верой в его действенность. Ничего не продаю тебе, но от всей души дарую. Люблю тебя. Очень прошу. Вернись, Оливер. Глава 16. Отказывается ли Лаура познакомиться с Губертом? Просвечивающие соски, могучее интеллектуальное брожение. Как прогнать осеннюю депрессию? Первое. «Я хотел бы, наконец, познакомить тебя с Губертом», — предлагает мне Оливер в один из октябрьских вечеров спустя несколько дней после отлета мамы к Стиву. «Мы сидим у нас в гостиной и как раз открываем вторую бутылку чилийского красного вина». В этом слегка подчеркнутом «наконец» кроется заметный укор. Оливер как бы намекает, что к знакомству с Губертом я до сих пор не проявил достаточно пылкого интереса или даже сопротивлял встрече с его лучшим другом. «Хорошо», — говорю я как можно радостнее, — «так познакомь меня». Но Оливеру этого мало. «Люди склонны подчас недооценивать Губерта», — предупредительно говорит он. «Придают большое значение первому впечатлению, которое, как известно, часто обманчиво. Я делаю такой вид, словно недооценивать Губерта — самая последняя подлость, которая только могла прийти мне в голову. Но стоит узнать Губерта ближе, как обычно выясняется, что это, без всякого преувеличения, незаурядная личность», — продолжает Оливер. «Он потрясающе начитан, на редкость интеллигентен и, сверх того, невероятно забавен». В голосе у Оливера слышится какая-то загадочная надтреснутость, тогда еще мне непонятная. «Выходит, он что-то среднее между Боликом Поливкой и Далай-Ламой?» — спрашиваю я с улыбкой. Болик Поливка — актер, сценарист, родился в 1949 году. Один из его последних фильмов — «Кровавая графиня Батори», 2008. Оливер по-прежнему серьезен. Чуть помедлив, говорит, что хотя не совсем понимает причину моей неприязни к Губерту, но с годами стал считать немаловажным, когда его подруга хотя бы отдает должное его приятелю, если уж почему-то не может его любить. Вид у него мрачный. Я беру его за руку. «Оливер, — говорю я, — послушай меня. Я в самом деле с радостью встречусь с твоим другом. Ты возбудил мое любопытство. Я даже хочу как можно скорее познакомиться с Губертом и постараюсь его полюбить». Это успокаивает его. «Хорошо», — говорит он. «В пятницу Губерт устраивает небольшую вечеринку только для нескольких друзей. Тогда в пятницу, да?» Я мигом соглашаюсь, и мне сразу приходит в голову мысль. «А что, если мне пригласить свою лучшую подругу?» Оливер явно огорошен, но ему ничего не остается, как кивнуть. Второе. В пятницу с самого начала все идет кувырком. Оливер, слегка раздраженный, приходит с работы только в 7:30 и сообщает мне, что вечеринка назначена на 7, поэтому надо поторопиться, чего я терпеть не могу. Я еще даже не одета. Быстро надеваю черные лодочки, серый брючный костюм, а к нему черную рубашку с большим остроугольным воротом. Стоя в прихожей перед зеркалом, в руке три красные герберы для Губертовой жены. Я вполне довольна собой, но Оливер мой наряд считает неуместно торжественным. Сам он не утруждает себя переодеванием. На нем зеленые вельветовые штаны с вытянутыми коленями и черный свитер с пропотевшими подмышками.